Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят в молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Это одно место. А второе место – послание святого апостола Павла к еврейской церкви. 12 глава 6 стиха. Сказано так. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает». За что? Ну, бить так, ну, за вину какую, за проступки. А здесь принимает, это значит, что уже бьет. Неужели бить, потому что принимает? За что же бьет? А я хочу вам сказать, милостивая рука его поднимается на нас для того, чтобы исправить нас. Возьму пример с себя. Обратился к Господу и прошу ему: «Господи, недостоин я глаз своих поднять к тебе. Прости меня». Я увидал себя грешником и прошу прощения у него, и милости прошу. И прошу: «Господи, в книгу жизни запиши мое имя, ну, чтобы мне быть гражданином неба, ну, прописку, образно говоря, прописку сделать в небесном Иерусалиме, чтобы жить во веки веков вместе с ним. Вот это хочу». Бог, слыша мою молитву, записывает меня и объявляет меня своим сыном. Но это формальная сторона вопроса. Но такой, как есть я, для Царства Божия я еще не гожусь. Он-то пообещал меня вести в небо. Но характер строптивый. С таким характером в Царство Божие войти нельзя. Вера недостаточно. Ну нельзя же так всю жизнь. Веришь ли сколько-нибудь? Верю, Господи, помоги моему неверию. Ну так же нельзя входить в небесный Иерусалим, если все время помоги неверию моему. Надо, чтобы и вера развивалась моя. Недоверия много, на словах много прекрасы, а в делах-то не совсем так. Словом, много над чем надо работать. И Господь берется за меня. Он единый знает, врач знает, что надо делать больному. Я боюсь стоматологов, боюсь, но... Куда деваться, когда зубы болят, я иду, все равно иду. Вот другой раз даже подойду уже первый на по очереди и ухожу, боюсь. И опять болят, и опять иду. И вот однажды я так и решился, думаю, надо решительно. И подхожу к очереди и говорю: «Я пятый, позвольте мне пройти первого, я боюсь, что я подойду первому и опять уйду». Ну, говорят, ну проходи, проходи. Прохожу, говорю врачу: «Я ставлю вас в известность, что я трусливый. И когда я буду сидеть в кресле, и вы что-то будете делать, а я по нетерпению своему скажу: доктор, хватит, вы не обращайте на меня внимания. Делайте что? Ну, о, садись, садись, хорошо». Но я уже знаю, что кричать, не кричать, все равно он уже не будет обращать на меня внимания, а сделать то, что надо. Ну и слава Богу, ну сколько там, ну 10 минут терпелся, или больше, не меньше, неважно. Ну а зато уже все будет в порядке. Ну и это простой пример, можем много других примеров привести. Когда вот наше временное страдание ничего не стоит с той славой, которая нас ожидает, но сам чудный Бог знает, что каждому из нас надо. Бьет всякого сына, которого принимает, потому что много из нас надо чего выколачивать. Образно, конечно, я говорю, образно. А что, братья и сестры, никого жизнь не бьет? Ой, как бьет. То болезнями бьет, то обстоятельствами бьет, то разлукой, то одиночеством, то... Ой, все не перечислишь, и у каждого свой бич. Но я хочу сказать, братья и сестры, без бича нельзя. Кого Бог не бьет? Если Бог и не наказывает, то, значит, вы не родные дети. Я хочу вам сказать, братья и сестры, разные ценности люди вот так вот дорожат ценностями. Не надо думать, что если мало трудностей, то это Бог больше тебя любит. Нельзя так говорить. Но мы к этому вернемся чуть позже, это только для начала. А я хочу сейчас ко второму тексту Священного Писания. Давайте вернемся. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И воют по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудна судьба его, велика премудрость его. Вот это мы прочитали. Я это знаю наизусть. Но в следующий раз я опять открою это место и опять глазами буду искать его. И уж очень я и люблю это место Священного Писания. Это наставление не для агрономов, как надо хлеб вымолачивать. Нет. Это для нас с вами. В чем же чудны судьбы его? В чем велика премудрость его? Что же это происходит от Господа Саваофа? Что происходит? А вот чего. Берут хлебушек, жнут, вяжут в снопы, кладут на тока и палками бьют, как посильнее, да? Слава бить, это не годится, это не рабочий, это безделец. Надо посильнее бить. Но что удивительно, бьют сильно, но хлебу это не вредит. Зернышко не разбивается. Оно сохраняет в себе и жизнь. На следующий год, там, или когда сосчет нужно, можно бросать в землю, и оно даст жизнь. Другой продукт, фрукт или овощи, там, или еще что-то такое, нельзя палкой. Повредишь. До весны не сохранишь, да? Бережно надо. А зерновой хлеб палкой вымолачивают. Молотильные колеса с конями их. Но не повреждают совершенно семян пшеницы. И это происходит от Господа. Братья и сестры, вам когда-нибудь приходилось быть в молотильных колесах? Где думаешь, ну вот и пропал я. И больше и жить нельзя будет, да? А потом, когда миновал ли эти обстоятельства, и говоришь, Господи, какой ты премудрый, какой ты дивный, какой ты удивительный, какой ты прекрасный, Господи. Многие думали, что они в молотильных колесах пропали. Помните, когда лодку заливало водой? Что они делали? Тебе нет никакой нужды, мы погибаем. Думали, что пропали. А потом, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Буквально вчера они говорили, ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь спрашивают, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Узнали в нем Бога Всемогущего. Возьмите другой пример. Марфа и Мария. А любил Иисус в их доме останавливаться. Но вот под конец своего служения случилось так, что Лазарь болен. Пришли и сказали, вот тот, которого ты любишь, Лазарь болен. А Христос не торопится, дал возможность ему умереть. Дал им возможность 4 дня поплакать, а потом приходит, когда уже и смердит. Женщины, сестры говорят, если бы ты пришел пораньше, не умер бы брат. Значит, они люди верующие? Ну, конечно. Но как они его исповедуют? Как всемогущего, который может исцелить. А воскресить может? В последний день. А сейчас нет. Воскреснет брат твой. Знает, что воскреснет в последний день. Она верующая? Ну да, конечно, как и мы. А Христос ей хочет предложить больше. То есть, он говорит, воскреснет сейчас. А она говорит, я знаю, сама что воскреснет в последний день. В последний день. И он прослезился. Он прослезился. Потом воскресел. И не укорил ни Марфу, ни Марию. Ну, скажите, и Марфа, и Мария, после того, когда отпраздновали они праздник воскресения брата своего, разве они сожалели, что Христос задержался на 4 дня? Господи, это не беда, что мы поплакали, что ты задержался. В этом только лишь приумножилась слава твоя, а наш рост приумножился благодарение тебе. Зерновой хлеб растирают, но выбивают, молотят, но не вредят ему совершенно. И водит по нему молотильные колеса с конями их. Я знаю одну сестру в Белоруссии. Я эту церковь знаю, бывал там часто в свое время. И вот некоторое время назад, года, наверное, 1.5-2, опять там был. И сестра, которую я знаю, она после богослужения говорит: «Братья и сестры, порадуйтесь со мною. Мне сегодня 12 лет, как я приняла крещение». И сияющая такая. Конечно, все поблагодарили Господа. А я потом подошел к ней и говорю: ну, обычно какие-то юбилеи, 10, 15, 20, а ты вот 12 лет. Да, говорит, для меня сегодня особенный день, особенный день. И рассказал. Когда она обратилась к Господу, 12 лет назад, муж ее, партийный работник, где-то в райкоме партии работал. Я, говорит, ему говорю: «Коля, я в Бога теперь верую, я хожу на богослужение. Ну и ходи, дело твое. Только чрезмерно не увлекайся. Ну, меру знай. Потом уже я говорю: Коля, я приняла решение такое. Следующее воскресенье утром будет крещение. И приходи на берег, вот там-то будет крещение». Он говорит: «Ни в коем случае ты этого не сделаешь. Кстати, у них уже 3 детей было. Не сделаешь ты этого». «Ну как ты не сделаю? Обязательно сделаю. Ты знаешь...» Ну и такая вот несогласие произошло в тот вечер. И закончилось тем, что он сказал ей: «Значит, если ты это сделаешь, я тебя убью в тот же день. Я тебя убью в тот же день. И ты знаешь, что слова на ветер я не кидаю. И за тебя меня никто судить не будет. Таких надо уничтожать. Не только тебя, но и тот, кто крестить будет тебя. Так ему и передай». И пошла, говорит, я горем убитая. И пресвитеру на дом. Поздно уже. И говорю ему: «Брат Володя, мне вот так муж сказал». Он прочитал место Священного Писания, этот брат Володя, и говорит: «Ты слышишь, как написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Так что и не удивляйся, когда нас бьют. Если и меня будут бить, знаешь почему? Потому что я буду стоять рядом с Иисусом. Его бьют, и меня бьют. Если бы не Иисус, на меня бы никто внимания не обратил. На него плюют, какой-то плевок и мне попадет. Так что, сестра Мария, в воскресенье крещение состоится. Будет у тебя готовность, приходи. А уж если нам с тобой предстать к престолу Божьему, предстанем. А крещение состоится. Помолились, я ободрилась. Воскресенье пришла. Рано утром встала и побежала. Думаю, пока он не закрыл квартиру, побыла на крещении. Пресвитера прямо на берегу арестовали и дали 5 лет. Сестру нашу, когда она пришла домой, муж так избил ее, он пообещал же убить, что увезли ее в больницу, сотрясение глубокое мозга, переломанные руки, ноги, ребра, и она 3 месяца лежала в больнице. Бог дал жизни. А потом гнев утих, он ее принял. После этого на правое ухо она никогда не слышала, на правый глаз никогда не видела. Вот уже 12 лет. Но, слава Богу, на ногах, руками делает все, и сердце любит Господа. И она продолжает рассказывать. И говорит, я обычно преклоняю колени, молюсь Богу. В комнате закрывалась вначале, чтобы он не пинал меня ногами, когда я стою на коленях. А потом постепенно привык, и я уже перестала закрывать комнату, он не стал врываться туда, постепенно привык. А сегодня, это в юбилей 12-летия, я встал на колени, он вошел в комнату и говорит, Мария, ты хоть бы когда-нибудь за меня помолилась Богу. А он знал за этот юбилей. Я ему напоминала. Праздник это у меня сегодня. Я крещение приняла 12 лет назад. Помолилась бы ты за меня Богу. А я говорю, Коленька, вставай рядышком. И я помолюсь Богу. И он встал первый раз в жизни на колени. И я помолилась, как могла. А после молитвы говорю, Коля, пойдем на богослужение. А он говорит, я не могу. Почему? Ваш пресвитер меня не простит. Это же я послал в милицию, чтобы его арестовали. Это же я подал заявление. Это же из-за меня он 5 лет отбывал в лагерь. Я вместе с этим братом Володей, пресвитером, пошли в этот дом. Я видал этого Николая. Бедный, конечно, человек, избитый жизнью. Когда-то думающий о себе много. А теперь он приближается к Богу. Бито много, милая наша сестра, его жена. Дети уже 2 членов церкви. И 3 стремится, младше. Скажите, какую еще красоту можно себе лучше представить, а, в семье? В молотильные колеса кто попадает, не повредится. Да, может быть, и плохо будешь слышать после этого. Может быть, и так бывает. Или еще что-то бывает. Но это все для блага, для блага. Бог не допустит недопустимого. Но если бы так вот начинать приводить примеры, то думают, что каждый бы имел что привести и рассказать из своей жизни. Но позвольте, братья и сестры, из своей жизни один пример приведу. Можно будет? Это было уже 12 лет назад. Мне уже оставалось до освобождения 8 месяцев. Когда вот из большого срока остается уже меньше года, уже считаешь, сколько бань осталось, сколько писем буду еще писать, сколько завтраков, обедов и ужинов. И вот каждый день отсчитываешь, на один день меньше. В тот день, о котором я вам рассказываю, Когда я попал в молотильные колеса, настоящие, братья и сестры, самые настоящие. Я такого не желаю никому. Но я попал. Я прогуливался по дворику, там большой такой двор, где обычно построения в лагере, заключенные выстраивались, и переклички всякие считают заключенных. Я прогуливался перед сном, думаю, 9 вечера, до 10 немножко. Обычно походишь, попоешь, вспомнишь мне какие-то места Священного Писания, помолишься и идешь на покой. Я прохаживался один. Везде ходят заключенные, кто по парочке, кто группами стоят, разговаривают. Вдруг подходит один из воровского мира, лидер. Ну, его все знают. Подходит ко мне и говорит: у меня к тебе просьба есть. Какая? Отойдем в сторонку. Отошли. Мы завтра трое отправляемся в побег. Убегаем из лагеря. Помолись о нас Богу, чтобы Бог помог нам. Вы не можете себе представить, братья и сестры, что это такое. Во-первых, если серьезно они приняли решение и предпримут это решение, их пристрелят. Это во-первых. А если убегут, в любом случае я уже подельник. В любом случае люди-то видели, что он ко мне подошел, да? И завтра будут точно знать все, что он ко мне подходил и просил благословения. Вы понимаете? А это значит, меня обязательно по делу поведут. А это значит, 8 лет. У меня первая мысль, вот и все. Я-то мечтаю, что сколько мне завтраков, обедов. Еще 8 лет. Ну, вы знаете, сердце тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А что ему ответить? Единственное мое спасение, чтобы мне не дали сроку, идти к начальству и доложить. Завтра побег собирается. Ставлю вас в известность. Вы понимаете? Но по этому пути я точно не пойду. Это точно. Что делать? Я ему говорю, что ты безумствуешь, плохо ты думаешь делать. Ты знаешь, что тебя обязательно пристрелят. Обязательно. Тебя и твоих приятелей. Он говорит, нам всем по 12-15 лет еще здесь быть. Ясно, что мы не выживем. Так пускай лучше мы, как мужики, отойдем, как парни, закончим жизнь при побеге, чем постепенная смерть. Вот так мы решили. Но я понял, что это бесполезный с ними разговор, и уговаривать нечего. А он еще на меня нажимает. Так будешь ты молиться или нет? Скажи толком. Подумал, я говорю, буду. Буду, помолюсь Богу. Ну, давай сейчас, только вслух я хочу послушать. А люди, они не слышат нашего разговора, но они же видят. Я говорю, ну, молимся так, чтобы они не слышали, конечно. Молюсь. Братья и сестры, кстати, хочу сказать, это настоящие молотильные колеса, из которых, мне казалось, выхода-то уже и нету. Совершенно никакого. Я говорю, Господи, называя его по имени, отправляется в рискованную и, мне кажется, бесполезное дело. А ведь он же и его напарники – твое создание. Ты их создал по образу и подобию своему. Наверное, даже и не их вина, что они не знают тебя. Наверное, никогда не слыхали о Господе. Прошу тебя, возлюбленный, окажи им милость. Ведь совершенно не случайно они подошли ко мне с просьбой, чтобы о них помолиться. Значит, много еще доброго есть, хоть что-то доброе есть в сердце. Прошу тебя, окажи им милость. Вот так. В чем конкретно, я и не знаю, в чем. Но Бог богат милостью. Сказал, аминь. Если предзонники останемся, за упокой помяни нас. Он по-своему. Не знаю ничего другого. Ну, а если уйдем, тебя не забудем. Вот так мы и расстались. Я намерен в 10 часов вечера был спокойно ложиться спать. Но скажите, мог я спокойно ложиться? Конечно, по-человечески рассуждая, нет. А как человек, уповающий на Бога, обязан. Но обязан-то обязан, но у меня не получалось. У меня все твердилось в голове 8 лет. Вот хотел отвязаться, ну, отталкиваясь от нее. Она как, знаете, она, ну, прилипает эта мысль, и все. Ну, думаю, написать письмецо домой. Нет, как-то не лежит сердце, думаю. Напишу подробности, а тут оперчасть нагрянет, отберет письмо, и хуже будет. Нет, ничего, ничего, никому не скажу, все. Преклонил колени перед сном, помолился Богу, ложусь спать. Мой сосед говорит, у тебя какие-то переживания. Я говорю, откуда же ты знаешь-то? Но дольше обычного молился на коленях-то. Я промолчал, а сам подумал, завтра узнаешь. Я же знаю, что завтра произойдет-то. Я знал, что в 5 утра, а не в 5 утра собирались уходить. В 5 утра будет тревога, всех на плац, всех будет считать. Ну и, конечно, меня сразу же будет известно. И что я с ними разговаривал, сразу меня изолируют. Все, разговор закончен. Помолился Богу. А я это место священного писания знал. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. И вы знаете, мне дальше надо было читать, а мне так тяжело дальше читать было. И с усилием я заставлял себя дальше произносить. Чудные судьбы его, велика премудрость его. А сам задаю себе вопрос, Господи, ну в чем же чудно? Лучше бы его никогда не было. Лучше бы я не выходил во двор. Лучше бы мы с ним не встречались. А с другой стороны, имею ли я право так разговаривать с Богом? Если Бог поместил меня в молотильные колеса, неужели Он мне не даст пройти самым лучшим путем? Если Слово Господне говорит, не повредит. А почему ты говоришь, что повредит? Разве у Бога Слово не авторитет стало? Чем же Бог перед тобой провинился, что ты перестал верить Слову Господню? Вот эти мысли у меня все так вот, знаете, вот то налево, то направо, как при сквозняке. Вот так вот гнется то в одну сторону, то в другую сторону пошло. И вот так вот размышляя, я не знал, не думал, что я засну. Ну, засну. Бог дал спокойный сон, и я проспал, даже и 5 утра проспал, и в 6 меня разбудили. Просыпаюсь. Удивительно, никакой тревоги нету. Что ж такое? Думаю, значит, не побежали. Что же такое? А я-то знаю, намерение у них, что они сказали, то сделают. Это я знаю. Все считали, обычно на плацу побыли, сходили, отвели, позавтракали мы все, в столовую сходили. И ко мне один подходит и говорит... Ну и что ты там вчера намолился-то, а? Думаю, я говорю, в чем дело? Ну, ты там на плацу-то там молил Бога чего-то? Я говорю, ты о чем? Ну, делай вид, что я не знаю, ну не могу же я сказать, о чем там было. Я не знаю, чему он посвящен и чего он знает, я не знаю. А ты знаешь, что с Серегой-то случилось? А это как раз тот, ну, который вчера подходил ко мне. Ты не знаешь, что с ним случилось? Ну, он только лишь не назвал Серега, а по кличке его назвал. Ты знаешь, что с ним случилось? Я говорю, не знаю. В 3 часа ночи острый аппендицит, схватка. Его увезли в больницу. Я стою и словам не верю. Знаете, так вот стою. А они-то продолжают. Ну вот, намолился ты. Считает, что я еще и виноват, что намолил аппендицит ему. Братья и сестры, я тогда отошел, постарался найти уединенное место и говорил: «Господи, ты прости меня, что я не считал тебя всемогущим Богом. Я считал, что ты все можешь, а вот из этой ситуации ты не можешь вывести. Я считал, как Марфа с Марией, что ты запоздал, и не надо и камень отваливать». Нехорошо, когда мы недовольны Богом, что Он делает с нами то или другое. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его, велика премудрость его. Таков наш Бог. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы этот золотой стих был бы для каждого. Легко его запомнить, где он записан. Книга пророка Исаии, 28 глава, 28 стих и 29 стих. Повторяю, Исаия, 28, 28. Вот и все. Запомнить легко. А теперь, когда будете вы в молотильных колесах, не унывайте. Держитесь твердо и не смущайтесь. Никакие силы вам не смогут сделать никакого вреда. Совершенно никакие силы. Потому что их, этих сил, нету. Кто может похитить меня из руки моего Господа? Вот таких сил нету, братья и сестры. Нас не должны смущать никакие экономические проблемы, никакие личные проблемы. Вопрос доверия Богу. Вот главный критерий. Я под впечатлением того часто вспоминаю этот пример, который полтора или два года тому назад был я в подмосковной церкви. Наша сестра, старушка, слушала проповедь на тему. Вот эта женщина пожертвовала больше всех, помните, которая положила все в свое пропитание, да? Пусть даже гроши, но все, что имела при всей бедноте своей, ничего себе не оставила. И старушка, наша сестра, размышляла так: мне завтра исполняется 70 лет. Я уже больше 40 лет иду за Господом. Но никогда еще Господу не отдавала все свое пропитание. Никогда. Дай-ка я хоть сегодня я это сделаю. И когда прошла тарелка, она весь кошелечек вытряхнула в ладонь и все положила в тарелку. Ей говорит подружка ее, которая сидела рядом: «Паша, ну что ты делаешь? Когда тебе пенсия? Через 5 дней. На что ты будешь жить эти 5 дней? Ну, там еще у меня сухарики есть. Хорошо, завтра у тебя будет день рождения. Придут взрослые дети, соберутся, поздравить тебя. А тебе и на стол нечем. Ну, что ты им скажешь? Что ты все отдала на тарелку? Не поймут». Она оправдывается и говорит: «Мария, ну должна же я хоть раз в жизни испытать, что это такое. Если эта женщина испытала, ну и я хотела испытать. И ты меня не ругай. Не надо ругать. Как я решила, так пусть и будет. Ну ладно, я тебя займу». «Да не займу». «Ну ладно, не займу, а так дам. А я не возьму. Не возьму. Я должна испытать». Ну, вот так вот разговаривали. Ехали на электричке в сторону Москвы. Доехали. Идут в метро. Но сестра Паша, эта старушка, к ней, а знаете, там около метро стоят рядами, кто чего продает, кто чего продает, кто чего вздумается сейчас. И вот один мужчина молодой вертит курицу: «Бабка, купи курицу». Да, сыночек, я не буду покупать. Да купи, недорого продам, да у меня денег нет. Да вы все жалуетесь, пошевели в карманах, деньги найдешь. Да нету денег, а куда ж ты делал деньги-то? Но, говорит, сыночек, деньги-то я все в церкви оставила. Как в церкви? Ну да, пошла и оставила. Я же к Богу ходила, кланялась-то. Ты правду говоришь? Ну, конечно. Ну, тогда бери. Сунул курицу и побежал. Стоит сестра с курицей, а сестра Мария подходит и говорит, откуда у тебя курица? Она говорит, я, говорит, сама не знаю. И стоит и думает, пошутил он, не пошутил. Куда возвращать ее? А он убежал уже. А она плачет, потому что уж очень быстрый ответ. Уж я смущала сердце-то твое. Ты-то оказалась правее. И на следующий день было чем угостить. И родственников, которые прошли. Ну, братья, сестры, разве дело в курице? А? Суть в принципе. Помните, как Господь говорит, ты хотя бы в этом испытай меня. В десятине, да? Не открою ли я источники вот, окна небесные. Он хочет в нас, что от нас хочет? Он хочет нас, ну, перевоспитать. Он хочет, чтобы у нас поменьше было эгоизма, вот побольше доброго расположения самому Господу, чтобы во имя Его отдавать больше всех. Вот так он хочет. Не потому, а он ни в чем не нуждается, совершенно. Он тебе даст старицей. Кто ему отдал что-нибудь, он в 100 раз больше. Что Господь сказал, он обязательно исполнит. Обязательно. Помните, а что нам будет? Мы оставили все и последовали за тобой. Во 100 крат будет больше здесь на земле, а там жизнь вечная. Вот какой щедрый Бог. Только лишь нам хочется отдавать, когда конкретная тут сразу же прибыль. Сразу же конкретная. Ты мне, я тебе. Бог так и делает, конечно. Если, помните, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его и сохраню Его. За то, что ты так, то и я так, Господь говорит. Помните, как старший сын, когда был, скитался вдали от отца, сказано, встал и пошел к отцу, а отец встал и пошел навстречу сыну? Нет, побежал. Сын пошел, а отец побежал. Но отец не бежал, пока сын не пошел. Пусть сын идет робко, пусть чуть-чуть, пусть сомнения гложут его, но он в этом, в правильном направлении пошел. И отец бежит навстречу. Вот таков наш Бог. Но вы помните, как прекрасно написано, когда попросили пошлину при храме у Иисуса Христа, то Христос послал Петра на берег. Апостол Петр взял удочку, да? И пошел ловить рыбу. Вынул статир. Кстати, обратите внимание, братья и сестры, обратите внимание. Петр был рыболов. Но тогда, когда начался клев, то тяжело после первой удачи сматывать удочки. А он тут же поймал рыбку и сматывает удочки. Сматывает удочку, взял статир, и как ему было сказано, что Христос сказал с этим статиром? Вот, и почему-то так вот многие думают, что написано «отдай за себя и за меня». Нет, написано «отдай за меня, а потом за себя». А у нас все по привычке за себя, то есть за меня вначале, а потом уже что останется для Господа. Отдай за меня, а потом за себя. Вот так все должно быть в жизни. Отдай за меня, а потом за себя. Скажите, кто ему вложил в руку этот статир? Бог. И вдруг почему-то этот статир тяжело отдать для Бога. А? Это же абсурд какой-то. Кто нам дал здоровье? Бог. И вдруг расточать здоровье во имя Господа, это слишком, ну, нерентабельно, что ли. Это, или как там, не знаю, как сказать. Все, что от него, пусть ему и принадлежит. Ему и посвящается. У нас есть благословенные примеры и в Ветхом, и в Новом Завете. Когда люди посвящали самих себя, получали от этого удовольствие. Вы помните Неемия? Во второй главе рассказывается, когда Артаксеркс, царь, спросил Неемию: ну а что тебе дать? Что тебе дать, когда ты пойдешь туда, в Иерусалим, Иерусалим восстанавливать? Обратите внимание, что сказал Неемия. Дай мне письма хранителю царских лесов, чтобы выделил деревьев для, чтобы огородить Иерусалим и ворота сделать, укрепить. И в-третьих, построить дом, в котором бы мне жить. Вы чувствуете порядок? Вначале для Господа, потом для народа Божьего. Ну, а что останется мне? А мог бы сказать так. Там все разрушено, жить негде, а я с семьей переселяюсь. Я построю себе дом, но, правда, чтобы мне хватило и на храм, и на ворота, чтобы запереться. Да и стены построить тоже надо деревьев. Ну, а дом-то я, как приеду, сразу буду строить. А вот не так. Я помню, когда в 62-м году меня рукополагали, никогда не забуду, да и моя жена никогда не забудет. Ее пригласили так вот на средину. А как раз милицию пожидали, милиция должна была прийти, там разгоны были в это время. Это было 62-й год. Много вопросов жене не задавали, но задали такой вопрос, один всего. Сестра Вера, согласна ли ты своего мужа отдать, во-первых, Господу, во-вторых, церкви, ну, а в-третьих, что останется тебе? Она стоит и молчит. И все ждут. Она молчит, кивает головой, а у самой слезы. Мы ждали первого сына как раз. А у самой слезы. Пресвитер говорит: братья и сестры, сестра Вера согласилась. Ну, правда, устами ни слова не сказала, но подтвердила движением головы. Сестра Вера, я правильно сказал? Опять кивает. Ну, в этом движении головы и сердце твое вот так вот располагается. И она опять кивает. Слава Богу, аминь. И она этот диалог хорошо запомнила. С тех пор много времени прошло. Больше 30. Я как-то жену спрашиваю свою. Верочка, вот меня часто спрашивают, сколько ты в тюрьмах прошел, сколько ты в разлуках бывал, там прочее все. Это получается больше 20 лет, как мы с тобой не встречались-то. А я говорю, а тебя кто-нибудь спрашивал, сколько ты без мужа была? Говорит, никто никогда. И ладно, не в этом-то дело. У тебя было чем заниматься и детишками, и слава Богу, что все в Господе. Я просто хочу сказать, Тогда, когда все Богу отдается, без прибыли никто не останется. Когда на первом месте и не свой дом. А если свое, то опять спеши, может быть, Бог дал для того, чтобы ты твою долю нищего в твоей доле. Окажи милость, чтобы Бог сказал, оказал доброе расположение тебе. Он обязательно стоит у каждого жертвенника и смотрит, кто как кладет и кто чем занимается. Я, братья и сестры, скажу, что мы рассеяны так далеко друг от друга, что нам редко приходится встречаться. А при строительстве храма Господнего, когда все занимались трудом, у Неемии был рядом трубач. И при первой опасности труба издавала звук, и все должны собираться вместе. Вот такой порядок был. Я бы хотел, чтобы мы рассеянные по всей стене, очень большими, большими тысячами километрами друг от друга, далеки, далеко, но все время бы прислушивались трубного звука, который соберет нас на облака, потому что мы скоро, братья и сестры, очень скоро будем уже у Господа. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. Почему Бог и нами занимается, и эти молотильные колеса нужны, и почему Он бьет всякого, кто принимает, кого принимает, потому что, чтобы мы были лучше, чтобы мы были приготовлены, чтобы не напрасно топтали пороги Дома Божьего, чтобы никого не было напрасно ожидающими, ну, а чтобы все были достойны. Мы уже сколько лет верующие, и каждый раз проповедники говорят, скоро придет Господь. И кто-то думает, ну, все время говорят, говорят, а когда же придет Господь? Когда моя мама говорила, да, деточки, я скоро вас оставлю, скоро вас оставлю. Но она мне, нам так часто об этом говорила, что мне уже и не верилось, что это когда-нибудь будет. А все равно сбылось. Христос дал признаки пришествия своего, когда Он придет. И говорит, когда увидите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях. И вот позвольте мне хотя бы на нескольких признаках пришествия Христа остановиться. Христос говорит, и будет проповедано Евангелие по всему миру, да? Во свидетельство всем народам. Вот когда я вижу в каждом молитвенном доме у кафедры Евангелия, скажите, 20 лет тому назад было такое? Нас арестовывали, если находили 2-3 Евангелия. 7 лет тому назад, братья и сестры, 7 лет тому назад у меня в портфеле в Ростове в самолете нашли Библию и сняли с меня с рейса. Как будто взрывоопасная. Сняли с рейса. Вы не имеете права в самолете везти такой груз. Это моя личная Библия. Оставляйте, поезжайте сами без Библии. А я не поеду без Библии. Ну и идите куда хотите. Вот и весь разговор. Это было в 88 году. А вот теперь все иначе. Теперь я еду в машине, там вот машина легковая с прицепом, перевозила Евангелие, ну, может быть, такого формата, немножко другого, Евангелие и Библии в другой город. Я узнал, куда едет, и говорю, подвези меня километров 400, я проеду, пожалуйста, пожалуйста, выезжаем. Машина у большого города останавливает нас. Майор ГАИ. Что везете? Шофер говорит, Евангелие, Библии, покажите. Ну, вскрыли коробку, одну, другую. Угу. Он убедился. Продолжайте дорогу, путь. Я подхожу к этому майору, говорю, а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить из города. Я говорю, а какие товары нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Совсем недавно было все наоборот, да? А теперь утюги нельзя, мебель нельзя, электротовары нельзя, хозяйственные товары нельзя. Ну, абсолютно ничего нельзя. если партиями. А если партия Евангелия Библии, еще попросите, может быть, одну дадите. И поехали. Скажите, это что такое? Цари переменились. Даже Конституция еще не знает, какую сделать. Еще только конституционные суды устраивают. Думают, какими путем. Путем ли референдума, или парламент, или какие-то специальные съезды должны принимать Конституцию. А уже все изменилось. Откуда такое? Бог спешит. И будет проповедано Евангелие. Так что этот признак сбывается, да? Давайте другие признаки возьмем. За Израиль. В последнее время Бог соберет евреев в свою в обетованную землю. Они рассеяны по всей земле, как наказание, так Слово Божие говорит. А в последнее время соберу. Иезекииль говорит, пророк, что пошлю рыболовов и охотников, да? Братья и сестры, вы меня простите, я не буду открывать эти места Священного Писания. Думаю, что вы читали, вы знаете. Рыболовов и охотников, которые выгонят со всякого ущелья и расщелины, всех изгонят. Я хочу вам сказать, рыболовы уже прошли. То есть это те, когда заманивали евреев, приезжайте, здесь и климат хороший, и квартиры есть там, или, в общем, все прекрасно. На приманку, знаете, наживка, вот так вот, приезжайте. Но это не для всех было действенно. Некоторые говорили, нет, я никогда не уеду, это земля моих дедов, они здесь все похоронены, да, никуда не уеду. Я одному еврею говорю, а мы с ним знакомы, вместе отбывали, он как будто за золото сидел, ну, неважно. Я ему говорил, Борис Израилевич, вы скоро поедете в Палестину. А он говорит, никогда. Почему? Я, говорит, миллионы здесь зарабатываю, а там мне я не приспособлен зарабатывать. А здесь у меня хорошие деньги и все. Он действительно умеет зарабатывать, все, ну, каждый по своему ремеслу. Я говорю, дай мне обещание, Борис Израилевич. Когда ты будешь ехать, а я точно знаю, что ты поедешь, вот мой телефон, позвони мне. Но он пожал мне руку, говорит, обещаю, я позвоню. Но думаю, что я никогда тебе не позвоню. Я говорю, твое дело записать мой телефон, запиши. Звонит, уезжаю. Я говорю, ну тогда давай встречаться с тобой. Встретились. Я говорю, что произошло? Почему уезжаешь? И ты как говорил? Никогда не уеду. Говорил. Больше нет сил оставаться. Почему? Создано общество «Память» в Ленинграде, которое в программу у них, которые изгнать всех евреев из России. И получаю, говорит, я письмо. Уважаемый Зандершнер, хватит вам скрываться под фамилией Иванова. У него фамилия Иванов. А оказывается, в 18 году его дед поменял фамилию с еврейского на русскую. И страшно стало этому Борису Израилевичу. Если узнало общество память, что он поменял фамилию такого-то на такое-то, это значит, государственные архивы раскрыты перед ними. А как иначе? Никто не знал. Хватит тебе скрываться под русской фамилией. Да и твой горбатый нос везде тебя выдает, что ты жид. Это последнее предупреждение. Больше мы писать тебе не будем. Я, говорит, иду в прокуратуру и говорю, это угроза. Прошу вас возбудить уголовное дело против общества память. Вот они обратный адрес дали. А прокурор говорит, а чем же прокуратуру виновата, что ваш горбатый нос везде вас выдает. И я понял, что надо убегать. Я говорю, Борис Израилевич, это охотники выгоняют из всякой расщелины. Куда бы вы ни спрятались, вас выгоняют. Это сбывается слово. Сказано, пошлю моих охотников, моих. Вы понимаете? Значит, Бог расположил сердце выгонять, поднимать архивы и выгонять. И он быстро-быстро уехал. Я не буду много примеров приводить, но это факты. Торопится, торопится и выезжает. Скажите, если рыболовы и охотники уже проходят, что нам еще ждать, братья и сестры? Когда-то мой отец, он тоже был пресвитер церкви, мама рассказывает, я в 6-летнем возрасте, я его только помню, мама рассказывает, папа твой говорил так, он знал, что его арестуют, и говорит, ничего я не сожалею, я готов сейчас прийти в вечность, но мне хочется на земле еще дождаться дня, когда Израиль получит свою самостоятельность, тогда спокойно можно умирать. Вот так люди ждали пришествия и знали, что если создастся государство Израиль, то это великое знамение. А сейчас, братья и сестры, уже за 40 лет этому государству. Скажите, если это так все сбывается, что нам еще больше ждать? Народ израильский собирается. Здесь на земле начнутся суды. Церковь свою он возьмет. И если все это так, как мы можем пассивно жить каждый день? Да не имеем на это никакого права. Нам особенно нужно тщательно готовиться к пришествию Иисуса Христа. Неделю назад во Франции собирались руководители государств европейских и обсуждали проблемы единой европейской валюты, единой мировой политики, единого экономического правления. Пока что за закрытой дверью, пока что даже не публикуют никаких результатов. Только известно, какая повестка дня. Страшно, жутко. Жутко не потому, что скоро пришествие, а жутко потому, что неразумные еще не набрали масла в сосуды, а мудрые еще не все зажгли светильники, чтобы выйти навстречу. Омой меня внутри и вне. И если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Не делать зла стараюсь я, от грешных помыслов бегу, как не стремлюсь быть чистым я, все ж чистым быть я не могу, омой меня внутри и вне. И если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Я его никогда не предлагаю петь общим собранием. Я боюсь. Боюсь, потому что масса людей будут петь не то, что реальность есть. Будут говорить все, омой меня, да, и плавь меня в огне, и все будет хорошо, да? Надо, чтобы так петь, так говорить, надо так думать. Надо желать. Для этого надо прочувствовать это. Ой, как, братья и сестры, надо бояться формальности. Если поешь, если высказываешь, ты просишь, получай это горнило. Бог пошлет каждому сполна. Но я хочу сказать, братья и сестры, утверждать опять, я никак не хочется мне уходить от этого текста. Зерновой хлеб вымолачивают, но вреда нет ему, никакого вреда. И в молотильные колеса, если не попадешь, то тоже беды никакой нету, потому что это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Вот таков наш Бог прекрасен, братья и сестры. Я бы хотел помолиться вместе с вами, чтобы в день пришествия его, чтобы никто не постыдился. будем дорожить временем, чтоб нам не напрасно топтать пороги Дома Божьего. Помолимся о каждом, кто в молотильных колесах, кто удар за ударом терпит, кому тяжело, если он наносит удары, он и перевязывает. И он, Бог милосердный, наказывает он и милует. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.